Глава 16. Наутро просыпаюсь рано и довольно потягиваюсь. Вчера ночью мы со Светиком отлично провели время, и это было довольно громко. Когда мы закончили, откуда-то, кажись, раздались аплодисменты. Умывшись, надеваю спортивные костюмы и трусцой бегу в спортивный зал. Мы с Бернардом ни о чем вчера не договаривались, но, думаю, он согласится провести тренировку для своего делового партнера. Правда, оказывается, что в зале уже кто-то занимается. Зайдя, вижу, как Бернард и Григорий проводят беспощадный спарринг. «Ставлю 50 рублей!» — кричу. «Кто победит, тому отдам!» «Заметано!» — бросив на меня мимолетный взгляд, отвечает Гриха. В итоге побеждает все же тренер. Ничего удивительного, в общем-то. Приходится отдать полтинник ему. Разминаюсь, и Порохов проводит спарринг уже со мной. Настоящий, жесткий и в полный контакт. Григорий готовится к соревнованиям, до которых осталось чуть больше 2 месяцев. Ему халявить нельзя. А он стал гораздо лучше за время, пока меня не было. Или это я форму потерял? Не занимался ведь, а дрался в основном с помощью магии, если не считать стычки с тараном. Да и там были духовные доспехи и усиленные маной приемы, а в спортивном грубе они запрещены. В общем, Гриха побеждает, а я понимаю, что когда мы дрались в тот раз из-за Сонечки, он действительно бился не в полную силу. «Если б не шлем, я б тебя вырубил», — хвастается Порох, тяжело дыша и стягивая перчатки. «Если бы это был настоящий бой, я б тебя за 2 секунды уработал», — ухмыляюсь. «Но как спортсмен ты лучше меня спорить не буду». «Оба молодцы», — подходит Бернард. «Ты, Котов, все равно уникум. За очень короткое время вырос. Вполне можешь Порохову конкуренцию составить. А ты, Гришка, не зарывайся. Сколько опасных ударов пропустил». Тренеры Порох начинают разбирать его ошибки. Собираюсь прощаться с ними и уходить, но Григорий меня тормозит. «Ты на сегодня еще останешься? Давай с девчонками вечером погуляем. Соня по тебе соскучилась». «Уже не ревнуешь?» — подмигиваю я. «Погуляем, если успею вернуться. У меня назначена пара важных встреч. Сначала с людьми Ротанова, который намерен вывернуть мою душу наизнанку, а потом с Окуневым, который тоже чего-то хочет. Надеюсь, чего-то менее кровожадного». Если судить по намекам Маргоши, он вроде как даже намерен чем-то помочь. Седлаю эклера и, как только выезжаю с территории приюта, сразу активирую духовный доспех. Не знаю, где меня поджидают люди Ротанова, лучше быть наготове. «Люсиль, можешь подсветить людей поблизости? Как тех монстров с макрами?» «Могу, но маны потребуется много», — отвечает мышка. Через пару минут мое зрение накрывает полупрозрачная пелена, которая сразу спадает. Благодаря Люсиль я временно получаю способность видеть астральные тела других людей, на расстоянии 100 метров примерно. Так что группу из 4 человек, притаившихся в перелеске, замечаю заранее. Недолго думая, спрыгиваю с коня и создаю 2-ручный громовой молот. Сражаться астральными когтями удобнее, но их нельзя метать, это раз, а молот выглядит эпичнее, это 2. «Выходите, черви, я знаю, что вы здесь!» Замечаю лежащую в снегу веревку на дороге. Похитители-неудачники наверняка хотели натянуть ее, чтобы мой конь споткнулся, и мы оба полетели кубарем. Сволочи. Допустим, я бы не особо пострадал, а вот эклер мог и ногу сломать. Враги, похоже, растерялись и выходить не собираются. Ладно, придется лезть в сугробы. Напитываю мышцы маной и бросаюсь на одну из пар похитителей. Один из них одаренный и вовремя окружает себя магическим щитом. Другой — обычный человек, поэтому погибает первым. Удар громовиком в живот превращает его внутренности в кисель. Мужчина отлетает к дереву и ломается об него. Хруст треснувшего позвоночника ни с чем не спутаешь. Одаренный пытается атаковать меня жалким подобием астральных когтей. Одиночные монолезвия, торчащие из кулаков. Уклоняюсь от его неуверенных выпадов, а следом обрушиваю молот на макушку. Первый удар разносит доспех, второй — череп. Да, я не собираюсь церемониться. Вы же хотели меня похитить и увезти на пытки, поэтому не ждите милосердия. Другая пара стремится на помощь уже мертвым товарищам. У них такой же расклад. Один маг и один чушпан с винтовкой. Он успевает даже выстрелить и попадает мне в грудь, но защита держит. В награду за меткость чушпан получает громовик на грудь. Правда, от этого его ребра выворачиваются наизнанку. «Подожди!» — восклицает маг, хотя сам держит в обеих руках огненные шары. «Чего, последние слова хочешь произнести?» Создаю новый громовой молот, но поменьше, одноручный. «Подожди, говорю, я Велимир Ротанов, сын барона! Твою мать, почему ты такой сильный?» «Каши много ел», — Перловой, гречневой, овсяной. Полезно, попробуй. Правда, кому-то придется тебя кормить, потому что сейчас я переломаю твои руки». Иду вперед на баронского сынка. «Да подожди ты!» — восклицает он, отступая, и даже гасит огненные шары. «Я ничего тебе не сделаю!» «Ясное дело, ты просто не сможешь!» — киваю на мужика с развороченной грудью. «Скажи спасибо, что не как его тебя разделаю. Вытяни обе руки вперед, сломаю одним ударом». «Да твою-то мать! Ты что, не расслышал?» — в истерике орет Велимир. «Я сын барона! Если тронешь меня, тебе конец! Повесят, суку, вот на этом дереве!» «Слушай, а ты ведь прав! Придется тебя убить, чтобы никому не рассказал». Мужчина бледнеет, а потом издает яростный вопль и выпускает огненный поток с обеих рук. Приходится резко вспомнить печать прыжка и подлететь на 4 метра, чтобы меня не задело. Заклятие действительно мощное, духовник мог и не выдержать. Цепляюсь одной рукой за ветку, как обезьяна. Когда Владимир направляет огонь на меня, спрыгиваю и с печатью скорости мгновенно оказываюсь рядом. Наношу 3 мощных размашистых удара громовым молотом, чтобы уничтожить доспех. Потом отпускаю молот и провожу комбинацию кулаками по корпусу. Прощупываю печень, селезенку и напоследок солнечное сплетение. Владимир падает на снег, задыхаясь. Оборачиваюсь. К счастью, поджечь деревья он не успел, только снег расплавил. «Вот теперь ты точно ничего мне не сделаешь». Сажусь на корточки и хлопаю баронского сынка по плечу. «Ну-ну, успокойся. Сейчас получится вдохнуть. Наверное. Если я диафрагму тебе не порвал». На всякий случай применяю печать исцеления, чтобы Владимир и правда коньки не отбросил. Я ж только пошутил, что собираюсь его убить. Когда у него получается вдохнуть, говорю. «Теперь внимательно слушай. Этот безродный...» Указываю на себя. «Никогда не отдаст вам Люсиль. Если вы опять перейдете ему дорогу, он убьет всех вас. И нет, его никто за это не повесит, потому что он обставит все как несчастный случай или нападение разбойников. Или еще что-нибудь такое. Понял?» Велимир, на чьем лице одновременно страх, ненависть и уважение, кивает. «Так и передай своему отцу барону. Если он еще раз попытается меня схватить, убью. Весь ваш жалкий род, кроме Маргариты, ее оставлю как секс-рабыню». Встаю и ухожу. Велимир кричит вслед. «Мой отец не остановится!» На угрозу это не похоже. Вроде как просто предупреждение или констатация факта. «Так убеди его, чтобы остановился», — отвечаю. «Или может передать ему твою голову? Тогда остановится?» «Вряд ли», — честно, без страха отвечает мужчина. «Жаль. Ну ладно, постарайся сделать так, чтобы он от меня отстал, потому что насчет кровавой бани я не шутил. Пока». Свистом подзываю эклера, залезаю в седло и уезжаю. Ну-с, одна встреча состоялась, настало время для второй. Правда, ехать далеко. Надо весь Новокузнецк по кругу объехать, и потом еще сколько-то километров. А я, блин, не позавтракал. Кушать хочется. Ого, стоямба! Это что, придорожная чебуречная? Подарок судьбы. Правда, здешние чебуреки мне не нравятся, суховаты. После Светочкиных вообще фигня. Решаю попробовать пирожки с луком и яйцом. Вот они-то залетают как родные, так что до поместья Окуневых я добираюсь сытый, довольный и в хорошем расположении духа. Большой деревянный дом, напоминающий старинный терем, располагается на берегу красивого озера. На льду катаются детишки на коньках, у берега стоит ряд снеговиков. Идиллия! Подъезжаю к воротам, рядом с ними бродит охранник с недовольной мордой. Судя по красным глазам и опухшим векам, похмелье мучает. «Стоять!» — рявкает он мне. «Ты кто?» «Кот в пальто. Передай барону, что приехал Ярослав Котов». «А-а-а!» — тянет охранник. «Кажись, обо мне здесь предупреждены». «Покажи волосы!» «Тебе какие?» «Что, блин, на голове?» «Грязный извращенец. На, смотри!» Стягиваю шапку, показывая рыжие патлы. «Кстати, надо бы постричься. Света уже говорила, что хочет вместе сходить в парикмахерскую. Она любит прихорашиваться и меня приучить пытается». «Проезжай», — бурчит охранник и толкает ворота. «Конюшня слева, дом прямо. Эй, Миха, пойду в дом схожу, про гостя скажу». Из старушки высовывается Миха и хриплым голосом умоляет. «В погреб забеги, там брага припрятана». Похоже, любят окуневские гвардейцы бухнуть. На территории уютно. Голубые ели, покрытые снежком, каменные дорожки, бревенчатые строения. Раньше я всегда как-то тяготел к камню, а теперь вижу, что деревянные дома тоже могут быть классными. Внутри главного терема еще лучше, чем снаружи. Приятно пахнет деревом и пекущимися где-то на кухне булочками. Тепло, даже жарко. Отдаю куртку дворецкому, снимаю сапоги и переобуваюсь в поданные мягкие тапочки. Затем меня ведут в гостиную, где горит камин, а на столе стоит готовый самовар и тарелки с едой. «Добро пожаловать, Ярослав!» Меня приветствует невысокий мужичок с круглым пузиком и пышными бакенбардами. «Я барон Олег Окунев. Садись, угощайся». «Спасибо, ваше благородие. С чего такое гостеприимство?» «В нашем доме всем рады», — улыбается барон. «И знатным, и простым. Лишь бы человек был хороший». «А вдруг я плохой и убил троих по дороге сюда?» Окунев смеется. «Я тоже смеюсь, только повод для веселья немного разный, но не буду уточнять. Пусть думает, что это черный юмор у меня такой». Садимся с бароном за стол, он жестом предлагает налить чаю и обводит рукой тарелки, мол, ешь, сколько влезет. Мой желудок еще полон благодаря пирожкам, но отказываться невежливо. Беру блинчик с икрой, откусываю и не замечаю, как сметаю три таких блинчика. «Вкуснятина, да? Наша повариха в блинах толк знает», — хвастается Окунев. «Обалдеть!» — соглашаюсь я. «Чуть пальцы не проглотил». «Попробуй вот эти, с семгой, а на десерт вот с медом и орехами. И бублики попробуй, они свеженькие, теплые еще». «Он что, насмерть закормить меня хочет?» «Впрочем, отказываться не буду, еда и правда шикарная». «Отец, я...» В гостиную внезапно входит Алиса. Видя меня, столбенеет. «Привет, коллега!» — восклицаю я. Девушка выглядит совсем иначе, чем на испытании охотников. Вместо форменного комбинезона на ней домашнее платье, которое отлично подчеркивает узкую талию и аккуратные ножки. Черные волосы распущены по плечам, взгляд карих глаз вонзается в меня, метая молнии. И носик. Какой же у нее прелестный носик! Смотрел бы и смотрел! «Приперся-таки!» — рычит Алиса. «Угу!» — киваю с набитым ртом. «Да, блины с семгой не хуже, чем с икрой». «Дочка, что за манеры?» — мягко досадует барон. «Ты уже покушала? Присоединяйся». «Нет, спасибо». Девушка, взмахнув волосами, резко разворачивается и уходит. Видя мой аппетит, Олег тоже нападает на еду. И вот мы сидим вдвоем, уплетаем блины с разными начинками, бублики, пышки, пирожки с облепихой, творожные ватрушки и все прочее, что есть на столе. «Ух-ху-ху». Барон довольно откидывается на стуле. «Заразил ты меня, Ярослав, объелся. После такой обильной трапезы лучше прогуляться. Как думаешь?» «С радостью, ик, ваше благородие, ик». Я так переел, что желудок вот-вот взорвется. Икота напала, и дышать тяжело. Действительно, надо прогуляться и направить ману на ускоренное переваривание пищи. Выходим на задний двор и начинаем гулять по еловой аллее. Икота и тяжесть в животе вскоре пропадают, и я готов услышать, чего хочет от меня гостеприимный барон. Он тоже решает, что пора перейти к делу. «Скажи-ка, Ярослав, что случилось между тобой и моими детьми наизнанке?» «Ничего. Мы проходили испытания». «И все прошли, молодцы. В Алисе я не сомневался, а вот Дениска у меня парень мягкий. Неудивительно, что поддался на уговоры этой стервы Ротановой». «Ага. Так Окунев в курсе. Пока притворюсь дурачком. Посмотрим, что еще он знает». «Какие уговоры?» — как ни в чем не бывало, спрашиваю я. «Брось, Ярослав». Добро улыбается Олег, но за его улыбкой сквозит угроза. Будто кинжал немного вытащенный из ножен. «Ты же все понимаешь». «Может, и понимаю, ваше благородие. Может, и правда что-то случилось тогда наизнанке. Но я связан словом и не могу рассказать». «Уважаю, но пойми меня правильно. Ты же простолюдин. Твое слово не обязано обладать той же крепостью, что у благородного. Можешь рассказать, это не будет уроном для чести». «Потому что у холопа нет никакой чести», — ухмыляюсь. «Скажу по секрету, ваше благородие, что во мне тоже течет знатная кровь, это первое. А второе, я бы в любом случае не нарушил данное слово». Барон задумчиво сводит брови, глядя на меня. «Какой интересный юноша. Знатная кровь, говоришь? Ты бастард? Или потомок угасшего рода?» «Блин, ну вот зачем я это упомянул? Знаю, конечно, зачем. Хочется, чтобы аристократы воспринимали меня как равного себе. Им плевать, насколько ты честен, храбр и держишь слово, если у тебя нет родословной. Но надо научиться держать язык за зубами. История Котенкина и Ирисовой вовсе не секрет. Если буду всем подряд рассказывать, что я чей-то бастард, рано или поздно кто-нибудь сложит 2 и 2. Фиг знает. Это может привести к проблемам. Бастард, сейчас уже приходится признаться. Что насчет событий во время испытания? Кажется, вы и сами все знаете. Знаю, кивает Олег. Маргарита подговорила моих детей, чтобы они схватили тебя и привели к барону Владимиру Ротанову. Должен добавить, что я об этом ничего не знал. Денис согласился только из-за любви к этой дуре Маргарите. Он влюблен в нее? Слишком громко восклицаю. Сразу становится понятно, что к чему. А они помолвлены? 3 дня как, морщится барон. Если бы эта сучка не забеременела, я бы ни за что не согласился. Охренеть. Так вот от кого беременна Маргоша. От Дениса. Стоп, но что же получается? Она сознательно перешла на сторону Окуневых, а родных предала? Иначе зачем предупредила о засаде и напомнила, что надо приехать сюда? Да, похоже, что Марго действительно решила переметнуться от одной рыбы к другой. Ладно, ладно, разговор еще не окончен. Что-то мне кажется самое интересное еще впереди. Ну и что теперь? Спрашиваю я. Мне извиниться, что связал ваших детей? Они первые на меня напали. Да, и получили по заслугам. Я рад, Ярослав, что на твое слово действительно можно положиться. Прошу, не рассказывай никому, что наследники Окунева повели себя подобно дешевым наемникам. Буду нем, как рыба, ваше благородие. Простите за каламбур. Ха-ха. Наш Окунь разговорчивее многих, но мы сейчас не об этом. Зачем ты нужен Ротановым? Неужели Маргарита не рассказала? Да и вообще, зачем вам это знать? Вопросом на вопрос отвечаю я. Олег какое-то время молчит, только снег скрипит под нашими ногами, а потом барон говорит. «Ты прав, Маргарита поведала мне о Люсиль, а я хочу уничтожить Ротанова. На то есть причина, но использование моих детей в его темных делишках стало последней каплей». «Соглашайся!» — тут же восклицает в моей голове Люся. «Так мы навсегда избавимся от преследования!» «Не торопи события. Мы можем не только разобраться с врагом, но и выгоду получить». «Хотите, чтобы я помог вам?» — спрашиваю. «Или я должен выступить свидетелем? Как вы вообще собираетесь его уничтожить? Физически?» «Да, убить». При этом Окунев по-прежнему так мило улыбается, что аж мурашки по коже. «Что до тебя, я хочу, чтобы ты выступил моим чемпионом, если говорить на европейский манер, защитником. Короче говоря, убей Владимира вместо меня». «Хо как! Я не наемный убийца, ваше благородие». «Что ты? Все будет официально, я уже договорился. Мне дадут разрешение на смертельную дуэль с правом выставить защитника. Ну, атакующего в нашем случае». Олег опять широко улыбается. Его круглые щеки на морозе разрумянились и выглядят как яблочки. Такой славный и дружелюбный дяденька и спокойно рассуждает об убийствах. «Понял, киваю. Подраться за вас могу. А что взамен?» «Что ты хочешь? Денег? Я заплачу». «Деньги — это хорошо, но я бы предпочел ваше поручительство». «В каком деле?» — поднимает бровь Окунев. «В деле о получении мной дворянства». «А, так ты рассчитываешь вырасти из бастарда в настоящего дворянина. Что ж, понимаю, договорились. Ну и денег тоже дам». Барон смеется. «Или, может быть, хорошую шпагу из моего арсенала?» «Спасибо, ваше благородие. Когда дуэль?» «Организуем в ближайшее время. Возможно, уже завтра. Там, по сути дела, одного звонка. Оставайся у меня на ночь, Ярослав». Олег хлопает меня по плечу. «А завтра поедем разбираться с Ротановым». «Почему нет?» — соглашаюсь я. «У вас здесь очень уютно». «Вот и отлично. Ну, прогулялись, растрясли животики. Может, еще по паре блинчиков с икрой. Под медовуху». «Как тут отказаться? Поедим и выпьем, а завтра отправимся убивать барона Ротанова».